Запись в дневнике Марии, сделанная на следующее утро. Вчера вечером, когда Ральф Харт смотрел на меня, он открыл дверь как вор, но, уходя, ничего не забрал, а напротив оставил запах роз. Нет, это был не вор, а жених, навестивший меня. У каждого человека свое собственное желание, которое становится частью хранимых им сокровищ, и хоть оно способно и отпугнуть кого-нибудь, обычно привлекает и притягивает того, кто важен этому человеку. Это чувство избрала моя душа, и чувство это столь могущественно, что может заразить все и вся вокруг меня. Каждый день я избираю истину, с которой хочу жить. Я стараюсь быть практичной, профессиональной, эффективной, но всегда и неизменно предпочла бы выбрать себе в спутники его желание, не по обязанности, не для того, чтобы убежать от одиночества, а потому что это хорошо. Да, это очень хорошо. Из 38 женщин, регулярно появлявшихся в Копакабане, только с одной, с филиппинкой Нией, возникло у Марии что-то похожее на дружбу. В среднем работали там от полугода до 3 лет. За этот срок девица либо находила себе мужа, либо заводила постоянного любовника, либо, так сказать, выходила в тираж, перестав привлекать клиентов, и в последнем случае получала от Милана деликатное предложение подыскать себе другое место работы. Раз дружбы ни с кем не возникло, не следовало переходить дорогу коллегам и отбивать у них постоянных клиентов, которые, войдя, сразу же направлялись к какой-либо определенной девице. Это было не только непорядочно, но и небезопасно. Не далее, как на прошлой неделе, одна колумбийка подсела к девице из Югославии, достала из сумочки бритву, аккуратно положила на край ее стакана и нежнейшим голосом сообщила, что располосует то и лицо, если она еще хоть раз примет приглашение некоего директора банка с завидным постоянством, приходившего в Копакабану. Югославская резонно возразила, что он, дескать, свободный человек, если выбрал ее, то отказаться она не может. В тот же вечер директор, войдя в Копакабану, кивнул колумбийке, но подсел за столик к сербиянке. Они выпили, потанцевали, и Мария сочла, что это, пожалуй, было уж чересчур. Та подмигнула сопернице. Как бы говоря, видала, он выбрал меня. На самом деле в этом подмигивании таилось еще множество подспудных смыслов. Он выбрал меня, потому что я красивей, потому что я была с ним на прошлой неделе, и ему понравилось, потому что я моложе. Колумбийка в ответ промолчала. Когда же сербиянка спустя 2 часа вернулась из отеля, она опустилась с нею рядом на стул, выхватила лезвие и чиркнула им ее по щеке возле уха. Порез был неглубокий, опасности для жизни не представлял, но должен был оставить маленький шрам, как раз такой, чтобы вечер этот запомнился на всю жизнь. Брызнула кровь, женщины сцепились, посетители в испуге повскакивали с мест и бросились к выходу. Появилась полиция, желая знать, что случилось, но сербиянка сказала, что со стойки упал стакан, и отскочившие осколки поранили ей лицо. Таков был закон молчания, или, как называли его итальянские проститутки, омерта. Все споры и ссоры, возникавшие на Бернской улице, следовало уладить и разрешить в своем кругу и без вмешательства властей. Власть здесь они сами, они же и закон. Полицейские были осведомлены об этом и понимали, что сербиянка лжет им в глаза, но разбираться не стали, ибо задержание и содержание злоумышленницы в тюрьме слишком дорого обошлось бы швейцарским налогоплательщикам. Милан поблагодарил полицейских за оперативность, но объяснил, что произошло недоразумение, хотя не исключил и интригу со стороны какого-нибудь конкурента. Как только полицейские удалились, он обратился к соперницам и сообщил, что для обеих доступ сюда отныне закрыт. Копакабана — семейное заведение. Мария слышала это не впервые, но всякий раз недоумевала. тщательно оберегающие свою репутацию. Это тоже погружало ее в глубокие раздумья. И здесь не должно быть никаких драк, ибо первое правило гласит: выбор за клиентом, а клиент всегда прав. А второе правило требует полнейшей конфиденциальности, как в швейцарском банке, по словам Милана. Те, кто захаживает в Копакабану, пользуются его абсолютным доверием, потому что прошли такой же отбор, как в банке, который изучает текущий счет клиента, да и всю его кредитную историю. Случались время от времени неприятности. Один не заплатил, другой угрожал девице, третий вел себя агрессивно. Но за те долгие годы, в течение которых Милан, не покладая рук и не жалея сил, завоевывал добрую славу для Копакабаны, он научился с первого взгляда определять тех, кому в его заведении делать нечего. Никто из девиц не мог понять, какими критериями он руководствуется. Не раз бывало, что какой-нибудь респектабельный на вид господин, переступив порог, узнавал, что сегодня вечером свободных мест нет, хотя имелось их в избытке, да и завтра тоже не будет. Понимать это следовало так: уходите и не возвращайтесь. В то время как небрежно одетого, небритого человека принимали как родного и с приветливостью необыкновенно угощали бокалом шампанского. Владелец Копакабаны людей встречал не по одежке и в конечном счете неизменно оказывался прав. Обе страны оставались довольны друг другом. Подавляющее большинство клиентов составляли люди женатые, занимавшие видное положение в обществе. Кое-кто из персонала тоже был замужем, кое-у-кого были дети, так что они время от времени посещали родительские собрания, немало не беспокоясь о том, что могут встретиться там с клиентом. Они были уверены, что тот промолчит, опасаясь компрометировать себя. Такая вот действовала круговая порука. Отношения между девицами были вполне товарищеские, но близости особой не возникало, о себе рассказывали скупо. В тех редких разговорах, которые вела Мария со своими коллегами, ни разу не уловила она ноты горечи, виноватости или печали. Девицы воспринимали свою жизнь как данность и не роптали. Был и легкий оттенок вызова. Они словно гордились тем, как сложилась их судьба, тем, что противостоят миру, что независимы и уверены в себе. Отработавшая неделю новенькая переходила в разряд профессионалок и получала указания насчет того, что ей следует всемерно укреплять узы брака. Проститутка не должна угрожать святости семейного очага. Что в нерабочее время принимать приглашение нельзя ни в коем случае. Что выслушивать клиента надо не перебивая, и со своими суждениями особенно не лезть, а в кульминационный момент постанать. Мария узнала, что так поступают все. Ей же об этом сразу не рассказали, потому что это один из секретов ремесла, что на улице надо здороваться с полицейскими, а разрешение на работу продлевать аккуратно и своевременно, а медицинское освидетельство не проходить в срок. И, наконец, что не следует слишком уж задумываться над тем, как выглядит твоя работа с точки зрения морали и закона. Работа, она есть работа и точка. В ожидании клиентов Мария неизменно открывала книгу, а потому вскоре прослыла интеллектуалкой. Поначалу ее спрашивали, не про любовь ли книжка, но когда девицы убедились, что она штудирует такие скучные и сухие материи, как психология, экономика, а с недавних пор еще и усадебное хозяйство, ее оставили в покое, и она могла без помехи читать и делать выписки. Благодаря тому, что Мария, у которой образовался многочисленный круг постоянных клиентов, появлялась в Копакабане ежедневно, она снискала благоволение Милана и зависть своих коллег, шушукавшихся у нее за спиной, о том, что она тщеславна, высокомерна и думает только, как бы побольше денег заработать. Что ж, последнее было отчасти верно. Но ей всегда хотелось спросить, а вы-то здесь не за тем ли самым? Ну да в конце от концов брань, фигурально выражаясь, на вороту не виснет. Зависть и недоброжелательство — суть неизменные спутники успеха. Лучше вообще не обращать внимания на эти пересуды, а сосредоточиться на выполнении двух задач — в намеченный срок вернуться в Бразилию и купить фазенду. Ральф Харт теперь ни днем, ни ночью не шел у нее из головы. И Мария впервые в жизни была счастлива своей отсутствующей любовью, при том, что корила себя за признание, грозившее потерей всего. Потерей? А что ей терять, если она ничего не просит взамен? Она вспомнила, как заколотилось у нее сердце, когда Милан вскользь заметил, что Ральф был или остался особым клиентом, что это могло значить. Она терзалась от сознания измены и ревновала. Разумеется, ревность — это в порядке вещей, хотя жизнь уже успела научить ее, что не следует думать, будто кто-то кому-то может принадлежать. А тот, кто все-таки считает, что это так, просто обманывает сам себя. И потом, она не может совладать с ревностью, и у нее нет по этому поводу каких-либо свежих идей, и она не считает ревность проявлением слабости. Самая сильная любовь — та, которая не боится проявить слабость. Как бы там ни было, если это настоящая любовь, а не самообман, не способ отвлечься или провести время, ибо оно в этом городе тянется бесконечно, то свобода, рано или поздно, победит ревность, уймет причиняемую ею боль, потому что боль тоже в порядке вещей. Каждый, кто занимался спортом, знает, хочешь добиться результата, будь готов к ежедневной дозе боли, к тому, что тебе будет плохо. Поначалу кажется, что это совершенно ни к чему, что это приносит только ломоту в мышцах, но с течением времени начинаешь понимать, нет, это входит в программу. Не испытав боли и ломоты, не сможешь обрести легкость и силу. А потом приходит минута, когда ты чувствуешь, без боли ты не достигаешь желаемого результата. Опасность стоится в том, что порой мы обожествляем боль, даем ей имя человека, думаем о ней непрестанно, но от этого Мария, слава Богу, уже научилась избавляться. Научилась. Однако довольно часто ловила себя на том, что думает, где сейчас Ральф, почему не видится с ней, не счел ли он глупостями ее фантазии на темы поезда и задавленного вожделения. Быть может, услышав ее признание в любви, он сбежал, и вот, стремясь не допустить, чтобы прекрасные чувства обернулись страданием, Мария разработала собственный метод. Когда в голову ей приходило что-то светлое и отрадное, связанное с Ральфом Хартом, будь то огонь в камине, вино, какая-нибудь мысль, которой бы ей хотелось с ним поделиться, или приятное томление в предвкушении новой встречи, она останавливалась на миг, улыбалась небесам и благодарила их за то, что жива и ничего не ждет от возлюбленного. Если же она начинала тосковать в разлуке или корить себя за то, что вела себя неправильно во время их последней встречи, то говорила себе: «А, ты желаешь думать об этом. Ну и на здоровье, думай. А я займусь делами поважнее». И бралась за чтение, или, если шла по улице, внимательно приглядывалась и прислушивалась ко всему, что ее окружало, к краскам, звукам, лицам, к стуку собственных каблучков, к шелесту переворачиваемых страниц, к проезжавшим мимо машинам, ловила обрывки разговоров. И неприятные мысли стаивала и исчезала. А если через 5 минут возникала вновь, Мария повторяла все сначала, и тогда воспоминания, не отбрасываемые, а мягко отстраняемые, уходили надолго. Не давала ей покоя мысль о том, что она, может быть, никогда больше не увидит Ральфа. Но и ее, благодаря новообретенному навыку и терпению, удавалось переплавить в нечто радостное. «Я уеду», — думала Мария, — «и Женева навсегда воплотится в образ этого человека с детской улыбкой, низким голосом, длинными, вопреки нынешней моде, волосами». И она воображала, что когда спустя много-много лет спросит ее, как понравился ей город, где побывала она в юности, она ответит: «Хороший город. Там можно любить и быть любимой». Запись в дневнике моей, сделанная в тот день, когда в Копакабане было мало посетителей. Насмотревшись и наслушавшись, я пришла к выводу, что секс люди в большинстве своем используют как наркотик, чтобы бежать от действительности, забыть о своих проблемах, расслабиться, и, как всякий наркотик, он обладает пагубным и разрушительным действием. Если человек одурманивает себя, неважно, сексом или другим наркотиком, это его дело. Последствия будут лучше или хуже, в зависимости от того, что он сам для себя выбрал. Но если речь зашла о преуспевании и жизненном успехе, следует понимать, не дурно, это совсем не то же самое, что хорошо. Напрасно полагают мои клиенты, будто сексом можно заниматься в любое время дня и ночи. В каждом из нас тикают биологические часы, и для гармонического соития стрелки у обоих партнеров должны одновременно подойти к одной и той же цифре. А такие совпадения случаются далеко не всегда. Но тому, кто любит, половой акт для счастливого самоощущения не нужен. Мужчина и женщина, если они вместе, если они любят друг друга, должны сверять свои часы, подводить стрелки, действуя терпеливо и упорно, используя игру и некие театральные представления до тех пор, пока не поймут, что их совокупление — это не просто механическое соединение, а объятие, в котором сливаются не только их половые органы. Здесь важно все. Человек, живущий интенсивно, наслаждается каждой минутой бытия и не ощущает нехватки секса, а уж если занимается им, то от избытка силы чувств, ибо вино, доверху наполнив стакан, неминуемо перельется через край, ибо он повинуется зову и призыву жизни, ибо в этот и только в этот момент удается ему потерять власть над собой. Постскриптум. Перечла написанное. «Матерь Божья! Я уж не просто умная, а заумная».